Рождение человека. Из Москвы позвонили. Приедет и пробудет в доме дней 10, недели 2 прокурор Антонова. Она приехала вечером. Автомобиль свернул с гудрона на гравий, ехал лесом в совершенном мраке. Огни дома показались возникшими в пустыне и в лесных дебрях одиночества. Дом был стар, оставшийся от помещиков и прибранный по помещичьи. Ее провели наверх, в угловую комнату. Сказали, что ужин будет через 20 минут. Затем можно пойти погулять. Ванна будет в 10, в 11 погаснет электричество. Ей улыбнулись и оставили ее одну. Она разложила вещи. В недрах дома прозвучал гонг. Внизу, в пустых комнатах, за стеной от гостиной щелкали бильярдные шары. Встретила хозяйка и провела гостиной и библиотекой в полутемную сводчатую комнату. В этой комнате у помещиков собирались масоны. Эта комната была масонской ложей. Людей в доме было очень мало. Они уже сдружились. После ужина к ней подошли сожители, перезнакомились, пережали руку, сказали: «У нас традиция, каждый, приехавший вновь, делает доклад. Вы должны рассказать о советской прокуратуре». Она ответила: «Хорошо». Опять защелкали бильярдные шары. Она пошла гулять. Ночь была очень темна. Все кругом казалось пустыней и дебрями. В парке кричали совята. За парком из пустого мрака подул ветер и заморосил мелким дождем. Когда она вернулась, в доме не слышны были даже бильярдные шары. Рядом с гостиной, в пустой библиотеке, у столиков горели ненужные лампы. Она стала рассматривать книги и выбрала себе несколько книг. Два наугольных старинных окна наверху в ее комнате упирались во мрак. Она разложила бумагу, конверты, тетрадь, придвинула к печке кресло. По стеклам окон из пустоты мрака ветер ударил дождевыми каплями. Книги были стары, как дом, от них пахло тлением. Постучали, сообщили, что ванна готова, положили простыни. Зеркало отразило очень сосредоточенное лицо, а внизу, в ванной, женщина очень внимательно, сосредоточенно, почти печально и все же счастливо рассматривала в зеркале свое тело, свой новый живот. На момент зрачки провалились, женщина улыбнулась и, как живое и ласковое, погладила свой живот. И она неловко и осторожно стала опускаться в воду. Она не управилась к 11. На ночном столике долго горела свеча. И долго ветер бил по стеклам дождевыми каплями под шелест страниц. В 8 утра по недрам дома прозвучал гонг. За окном сияло солнце, синее небо, просторный пейзаж. Дом стоял на горе, в лесу, в соснах. Под горою протекала синяя река. Опустошенные осенью за рекой лежали поля, деревни, лиловый лес, синее небо, просторно, совсем обыденно. Эта золотая осенняя обыденность и этот обыденный русский пейзаж оказались прекрасными. В старину помещики, отрываясь от масонских дел, гоняли борзыми по чернотропу в такие дни лисиц и волков. Ветер исчез. Заморозок подсушил землю. Под ногами шуршали опавшие листья. Лиственный лес поредел. Клены догорали запекшейся кровью. Воздух в легком морозце был просторнее леса. Надо было думать о журавлях, и на самом деле на юг пролетели журавли, треугольником печальные, курлыкающие. А к вечеру опять заморосил дождь. Опять долго ночью горела свеча, шелестели страницы книг, и книга замирала в руках, когда там, внутри, совсем под сердцем, начинал двигаться ребенок. В мертвый час, уже к закату, в парке, она встретила сожителя. Он шел, опустив голову, старательно выбирая места, где больше лежало опавших листьев. и он смутился, увидав ее. «Странное дело», — сказал он, оправдываясь. «С детства люблю этот шорох. Он успокаивает или ободряет, не знаю уж, как сказать. Лучше, чем большой театр или какая-нибудь лирическая поэма Пастернака. Могу часами ходить по листьям». Они помолчали. Он отрекомендовался. «Иван Федорович Суровцев, станкостроитель». Пошли рядом по листьям. Он сказал и опять смутился. «Простите, надо полагать, что вы скоро будете родить». Она ответила без смущения, даже с гордостью. «Да, через 12 дней. Я приехала сюда отдохнуть перед родами. Здесь есть телефон с городом, все организованное. И я прямо отсюда поеду по путевке в родильный дом имени Клары Цеткин». Станкостроитель заговорил о станкостроении. «Все время в делах, на природу вырываешься даже не каждый год, даже забываешь ее вместе с детством». И станкостроитель усердно подгребал под ноги опавшие листья. Вечером лил дождик. Она писала письма, и в ту пустую тетрадь в тисненном венецианском кожаном переплете, которую она несколько лет тому назад привезла из Турции, из Константинополя, где она работала однажды на ревизии, она написала двоюродной сестре в Саратов. Дела тетки Клавдии обстоят следующим образом. Я встретила ее на вокзале и отвезла в институт. У нее рак, запущенный и неизлечимый. Встретилась она со мною, заплакала и стала целоваться. И тут же рассказала о кровотечении, о болях, о запахе. И заговорила: «Ты прокурор, ты все можешь, устрой меня обязательно стационарно». Тетка и врачам сказала, что я прокурор. После осмотра я осталась наедине с врачами. Лечение лучами радия дает лишь уменьшение боли и, может быть, отодвинет смерть на 2-3 месяца. Но смерть неминуема. Тетка настаивала на стационарном лечении. Врач мне сказал: «Если мы дадим койку, тем самым отнимем возможность лечить человека, который может выздороветь». Я сказала тетке Клавдии, что хлопотать о стационарном лечении я не буду, потому что считаю неприемлемым для себя отнимать койку у человека, который может на ней вылечиться. Тетка заявила, что она позовет главного врача к себе на дом, хорошо ему заплатит, и он ее поместит в институт. Меня она сочла за выродка из рода. Я понимаю ее, она живет моралью, когда род был на самом деле основой, защитой, помощью. С ее точки зрения я, конечно, не права. Человек из Средневековья, конечно, добивался для нее самых лучших, даже бессмысленных условий, потому что она и он одной крови. И, не заботясь о ней, он обескровливал бы себя. Я не живу этой моралью. Помочь тетке Клавдии я ничем не могу. Ты возразишь: смерть, мучение, родная тетка. Понимаю, страдания видеть мучительно. Принимаю, как оно есть. Так же поступила бы я и с родной своей матерью. На ближайший месяц я выпадаю из жизни. Я не писала тебе. Через 10 дней я рожу ребенка, сейчас перед родами я в доме отдыха. И, стало быть, на этот месяц даже бытовых забот я не могу выполнять для тетки. Спеши с другими родичами. Она написала в Москву, в прокуратуру, товарищу по работе. «Товарищ Томский, я уехала, не переговорив с тобою. Дела, незаконченные мною, будешь вести ты. Меня беспокоит дело об убийстве одесского врача Френкеля. Кацапову грозит высшая мера. Посмотри внимательно». За домом капал дождик. Ветер шелестел по стеклам дождевыми каплями. За окнами шелестел лес. В черных стеклах отражались стол, книги и бумаги на столе. Женщина за столом, лампа. Автомобиль потащил письма во мрак ночи. И она записывала в пустую тетрадь. «Вчера мне показали в этом доме комнату, где собирались масоны. А в библиотеке я нашла масонские книги, оставшиеся от помещиков, как и весь этот дом. Я читала книгу, посвященную гроссмейстеру, мастерам, надзирателям и братьям древнейшего и почетнейшего братства франкмасонов Великобритании и Ирландии. Стран, в которых, как оказывается, вообще родилось масонство. Книгу о соли земли, свете мира, огне вселенной. Как некий Филолет называет масонов, мастеров великих тайн, новых розенкрейцеровских братьев. В этой книге очень много таинственных слов и намеков. Половина слов пишется с больших букв. Братья, он, совесть, свет, ночь, небо. Должно быть, все это было очень страшно и казалось премудрым. А мне все это кажется просто глупостью и набором неумных слов. Все это пусто, мертво, шлак. Но все это жило. 100 лет тому назад в этот дом, может быть, приезжала какая-нибудь женщина для уединения перед родами. Ее на пороге встретили хлебом с солью или как-то там еще. С нею приехал законный муж. Какие-нибудь драные рабыни бегали по всей усадьбе, разгоняли черных котов и петухов, чтобы они не перешли дороги. Местный поп, надо полагать, целый день сидел дома, чтобы невзначай не встретиться барыня, причем барыня была не просто барыня, а княгиня, графиня или баронесса. Зеркала в доме, наверное, переукреплялись наново, чтобы не упали, не разбились. Те же драные рабыни, наверное, по всему дому гоняли мышей, чтобы княгиня не увидала мыши и чтобы эта мышь не отпечаталась на тельце будущего ребенка. Комната масонских заседаний в этом доме — комната как комната, отделана мореным дубом, надо полагать, под готику, как я вычитала в масонской книжке, темная, в фашистских свастиках. Ничего особенного. Пыльно. А эту комнату барыня обходила со страхом, в трепете и ужасе. Помилуйте, в этой комнате проживает сам масонский разум с большой буквы. Демоны, приметы демонов, дела демонов окружали барыню со всех сторон. Лезли из темных углов, из-под кровати, из окон. Даже в самой барыне обязательно помещались двое — бог и дьявол, прописанные, как паспорт прописывается в отделении милиции. Барыня жила, придавленная этими вершителями судеб. Она даже во сне не имела покоя, потому что вдруг во сне она увидит черную кошку. А при барыне — барин, масон, полковник. И пока барыня беременна, спит с горничной. Да-да, все это так. Все это умерло. Постучали. Сказали, что ванна готова, положили простыни. Дорога в ванну проходила мимо бильярдной. В бильярдной собрались все живущие, двери были открыты. Она прошла мимо дверей, стараясь быть незамеченной. И опять в 11 нельзя было заснуть. Свечи горели за полночь. Шелестели лес, ветер и дождь. Она лежала без книги, с руками под головой, с неподвижными глазами. Шофер привез из Москвы от приятелей вместе с книгами в портфеле водку. После 11 любители выпить забрались в масонскую ложу. Их было трое. Они пришли со свечами и в халатах. Они принесли с собой водку, свежих огурцов и соль. О масонстве и о месте собутыльничания они не обмолвились ни словом. Место избрано было потому, что здесь не было окон, и, стало быть, ночной сторож не мог поглядеть с улицы и нажаловаться. Пили стоя и сплетничали шепотом, благодушествовали и мальчишествовали. «Прокурорша Антонова», — сказал собутыльник, — «гроза, бабочка, и, пожалуйте, с животиком. Я о ней слышал в Москве. На самом деле твердокаменная, дочь рабочего, бывшая работница. В партию пришла из комсомола. Партия послала на учебу и в прокуратуру. Прокурорша на самом деле свирепая и, самое главное, красивая женщина, молодая, а никакой потачки. Ее и за женщину не считали. И вдруг, пожалуйте, с животом. Сегодня мимо бильярдной в ванну прошла. Стесняется». «А кто ее муж?» — спросил второй собутыльник. «Неизвестно. Нету мужа». Третьим собутыльником был станкостроитель. Он разговорился лирически. «Какая она там прокурор, не знаю. Ничего о ней не слыхал. И какая у ней была жизнь, тоже не знаю. А тем не менее понятно, что что-то у нее неблагополучно. Неблагополучие я вывожу из следующего. Если бы у нее была семья, ее хоть кто-нибудь проводил бы. Если бы у нее был дом, уж никак она не поехала бы из дома на это время. А вывод я делаю тоже следующий. Мы все партийцы, надо быть с ней поласковей, оказать ей внимание и дружбу. Прелестная она и одинокая». «Опрокинем последующий?» — спросил второй собутыльник. «Будьте уверены», — сказал первый. «Станкодел уже в лирике». Выпили. Выпивали. Затем потихоньку, чтобы не скрипнули лестничные половицы, прокрадывались наверх, по комнатам. Всю ночь лил дождь, и шумел ветер, и шумел лес. Она долго лежала с руками под головой, с неподвижными глазами. Свечи отекли, мигали. Ночь была очень глуха, и весь день поливал дождик. Все утро она писала в константинопольскую тетрадь. «Да, да, все это так, все это умерло. Моя жизнь прошла так, что, может быть, сейчас впервые я думаю, как сказать, о человеческих инстинктах и о моих собственных. Мне некогда было о них думать. И это уже на самом деле, что только сейчас я поистине свободна, потому что на самом деле мне было некогда все время. Как не стыдно признаться, но и ребенок, для которого я пишу сейчас, у меня будет потому, что мне было некогда. Серьезно, я задумалась о ребенке только тогда, когда он начал двигаться. И это заставило меня думать именно об инстинктах. И эти мысли привели меня к воспоминаниям детства. Мне было 10 лет, когда началась революция, и отец 2 ноганами ушел обстреливать Кремль. Наш дом на Пресне превратился в районный штаб, где говорилось и делалось только для революции, и где мы все голодали. В 12 лет я была комсомолкой и на общественной работе. Я училась в 7-летке. Мои мысли были заняты учебой, очередными уроками и комсомольской работой. Читать я не успевала ничего, кроме комсомолки, и то урывками. Мне все время хотелось отоспаться. В 20-м году под Перекопом был убит отец. Я пошла на работу, очень глупо, к соседям в няньки, пока меня не приняли на трехгорку. Там я училась в фабзавуче. И опять у меня не было ни одной лишней минуты. Комсомол снял меня от станка. Бюро райкома превратилось в мою квартиру. Комсомолка вычитывалась от корки до корки, потому что то, что писалось в комсомолке, я должна была проводить в жизнь. Комсомолка была справочником всего, что касалось моей жизни и моих дел. И опять у меня не было ни одной свободной минуты. Можно не писать дальше. Так было всю жизнь. Я всегда уходила с головою в мои дела. Будь ли это ударная неделя по мобилизации в деревню, будь ли это расследование о комсомольской пьянке, будь ли это теперь ревизия в Константинополе. Я не случайно написала вчера о барыне с Богом, с чертом и с масонами. Мне неловко перед моим будущим ребенком, но я должна написать сейчас. Ну да, о собаке товарища Б. Ребенок зашевелился во мне ночью. Я проснулась. Это нельзя передать словами. Это восхищение, доходящее до ужаса. Это ощущение жизни и смерти одновременно, эту радость, доходящую до физического ощущения, этот стыд, доводящий до слез и одновременно такой, что мне хотелось вскочить с постели и позвонить по любому телефону, чтобы любому человеку рассказать о том, что сейчас, 5 минут тому назад, во мне задвигалось новое человеческое существо, никогда не бывшее, неповторимое, единственное, который будет жить в новую эпоху, в бесклассовом обществе, без классовых противоречий, борьбе с которыми я, в частности, отдавала свою жизнь.